Глава 4. Явление светлого рыцаря. Логин меняешь и пароль, когда в другую входишь роль. Не обойдется без интима, будь ты девица или мужчина. Оттепель, пришедшая в мир со смертью темного лорда, продержалась пару недель, и грянули страшные морозы. Они не пощадили ни одного листа книги мира и не закончили с календарным приходом весны. В середине марта стало ясно, что стужа радует только хозяина холода. Миру, несомненно, грозила медленная, но неотвратимая гибель. Но никакие морозы не в силах нарушить законы мироздания. А потому случилось то, что неизменно случалось в такой печальной ситуации. С человеческой точки зрения, настоящее чудо. На сей раз оно произошло в съемной однокомнатной квартирке провинциального городка. Жилец, человек молодой и одинокий, проснулся от очень громкого тупого удара, как будто дерево топором срубили. Причем с одного мощного замаха. Помянув нехорошим словом соседей, вздумавших заняться ремонтом в воскресное утро, он нащупал на тумбочке мобильник и посмотрел на время. Не утро, однако. Полдень уже. И тишина. Медленно спустив с дивана ноги, он рывком сел, потянулся и взъерошил волосы, глядя в окно. На удивление, там ярко светило солнце. «Неужто весна, наконец?» Пробормотал жилец и поплелся в ванную, просыпаться окончательно. Ритуал приведения себя в адекватный вид он, как и многие люди и нелюди, всегда завершал одинаково, неспешным завтраком. Вот и сегодня перешагнул порог кухни, вяло закатывая рукава и продолжая сладко зевать и жмуриться. В общем-то, рубашка ни к чему, тепло и в одних трусах. «А не испить ли мне кофе?» — привычно возгласил жилец и протянул руку к электрическому чайнику на столе. И замер. В центре крошечной кухни, преграждая дорогу к плите, из потертого половичка торчал меч. Здоровенный такой, явно не игрушечный. Навершием рукояти служил круглый белый камень. Непрозрачный и отполированный. Плоская витая гарда. Стальной клинок, шириной пальцу в 3, покрыт какими-то непонятными знаками. «Вот это да! Тетка моя лимонная цедра! Ну, шутнички!» Тут он вспомнил разбудивший его звук. Зажмурился, потряс головой, открыл один глаз. Меч, к сожалению, не исчез. Усевшись на табуретку, жилец все же включил чайник, подпер рукой щеку и задумался. Ключи от квартиры существовали в 2 экземплярах, и запасной обычно висел на гвоздике в коридоре. Сбегав в коридор, жилец удостоверился в наличии ключей, зачем-то заглянул в давно немытое зеркало и вернулся на кухню. Представить себе, что хилая бабулька, сдавшая квартиру, пробралась к нему и воткнула эту штуку в пол, он не мог. «Не шутнички. А значит что? Значит сон. Или я король Артур?» Но вроде мечу положено быть в камне, а здесь в деревянном полу. Хотя, может, он у соседей из потолка торчит? Аккуратно обойдя предмет своих размышлений, он прошел к шкафчику за чашкой, но чашек не было. Ни единой. Все стоят грязные около компа. Он сходил в комнату, принес искомое, но мыть не стал. Сыпанул 3 ложки кофе и залил кипятком. «Не до мытья нам, господа хорошие. У нас тут меч короля Артура. Или глюк. Что, конечно, куда вероятнее». «Ты глюк?» — спросил он у меча. Меч промолчал. Отпив пару глотков, жилец вздохнул, пожал плечами и поднялся. «Ну чего гадать? Надо пробовать», — заявил он и решительно коснулся гарды. Камень в навершии засветился. «Этим нас не напугаешь». Жилец ухватился за рукоять и потянул нарушителя спокойствия вверх. Меч беззвучно и покорно вышел из пола, без малейшего усилия. «А ты же должен быть тяжелый», — растерянно спросил новый владелец, перевернув меч клинком вверх. «Слышь, штуковина, может, ты из пластика все-таки? Тогда все не так плохо с головой». В следующий момент он сжал рукоять меча так, что побелели пальцы. «Я попросил бы вас, светлый рыцарь, не оскорблять величайший из великих клинков!» — раздался возмущенный голос. «Какая вам штуковина? Еще бы палкой назвали! Это белый клинок, спаситель Мирра. И вы даже представить не можете, какие великие маги почитали за честь держать его в своих руках. Величайшие маги. И вы, как их величайший преемник, теперь тоже имеете честь. Нет, говорил явно не меч. Жилец повернулся на голос, выставил вперед клинок и печально резюмировал. Ух ты, говорящая рыба, то есть птица. Ну все, приехали. Интересно, в психушку самому с мечом идти или позвонить и на скорую отвезут? На табуретке у окна сидел огромный ворон. Мрачный, угольно-черный, с недобрыми бусинами глаз. Вполне себе сказочный. «Позвольте представиться». Ворон слегка склонил голову. «Меня зовут Гансенгер, и поскольку белый клинок нашел и принял вас, отныне я ваш фамильяр. И это большая честь для меня. Хотя должен заметить, что весьма удивлен выбором величайшего из великих клинков. Я пребывал в полной уверенности, что буду служить величайшему магу». Ворон прищелкнул клювом и переступил с лапы на лапу. «Впрочем, нужно надеяться на лучшее. Итак, готовы ли вы, рыцарь, служить благородному делу добра и умертвить зло до полного и необратимого умирания?» Новоявленный рыцарь, не спуская глаз со странной птицы, подтянул к себе ногой табуретку, сел и спросил. «Ты тоже глюк?» «Я не глюк», — нахохлился ворон. «Прошу прощения. Видите ли, уважаемый Ган...» Начал рыцарь, запнулся и нервно хохотнул. «У меня проблемы с иностранными фамилиями. Как вас там, я не запомнил. И я, конечно, готов. Дело-то святое, я же понимаю. Но, к сожалению, этой штукой...» Он опустил меч к полу. «Я даже пользоваться не умею. Что уж там о магии говорить. Думаю, вы ошиблись адресом. А мне нужно позвонить. Здоровье дороже». «Да все вы теперь умеете», — сообщил ворон. «А звонить никуда не требуется». Он взмахнул крылом, оглушительно каркнул, и мир вокруг на секунду померк, а потом вспыхнул снова. И светлый рыцарь осознал, что сидит в трусах на чем-то низком, мокром и холодном, а в двух шагах от него невысокий деревянный заборчик. На одну из досок был надет большой расписной горшок, а на соседней штакетине сидел все тот же здоровенный ворон. «Тетка моя лимонная цедра, мать ее!» С чувством сказал рыцарь, оперся на меч, собираясь подняться, и немедленно провалился в подтаивший сугроб. Чем хорош фамильяр? Он всегда с тобой рядом. Он способен дать разумный совет. Он служит справочником, транспортом и собеседником. Он блестяще проводит практически любое колдовство, позволяя хозяину не отвлекаться на мелочи. Множество плюсов. Чем плох фамильяр? Он всегда рядом. А если прогнать, то без труда отыщет хозяина в любом мире, любом месте и любом состоянии. И что ужасно, тактичностью сие существо обладает лишь в той мере, в какой считает нужным. Например, для него вполне нормально вспрыгнуть на прилавок с бижутерией и начать нагло мяукать, мгновенно вгоняя хозяина в бешенство, а продавца в ступор. И спихнуть-то невозможно. Вместе с этой тушей полетят любовно разложенные бусики, браслетики, колечки. Спасибо еще, что не змеем явился. А то бы ступор плавно перетек в инфаркт. Продавец, усатый, горбоносый южанин, пришел в себя достаточно быстро. Замахнулся на наглого кота и заорал дурным голосом. «Пшёл! Пшёл отсюда! Прошу прощения, госпожа!» Я поспешно схватила кота, силой прижала к груди и рявкнула ему прямо в ухо. «Ёж! Мяу!» Кот извернулся, выписал хвостом сложный знак в воздухе, и реальность вокруг меня застыла. Швырнув нахало на землю, я зашипела не хуже второй ипостаси моего фамильяра. «Ну что тебе нужно?» Ёж снова вспрыгнул на прилавок и брезгливо отодвинул лапой связку бус из продолговатых зеленых ракушек. «Ладно бы застал тебя в самом паршивом ювелирном салоне. Я понимаю, женщина может забыться, выбирая себе бриллиантовое колье, достойное прекрасной шеи. Но здесь и сейчас, в этом грязном портовом городишке, на замызганной и измятой странице мира, какая пошлость. Тебя забыла спросить. Темный лорд копается в дешевых побрякушках. Какое падение. Лучшие ювелиры готовы. А ты вот такое видал у этих ювелиров? Саркастично спросила я, поднося к носу котика брошь в виде восьмиконечной звезды, вырезанной из полупрозрачного камня. И как вырезанный? Звезда в звезде. 9 штук внутри друг друга, соединенных тончайшими перемычками, плюс вязь местных рун, нанесенных металлической пылью. «Красный берил?» — с сомнением спросил ёж, приглядываясь к брошке. «Галька обычная. Ты посмотри, работа какая!» «Я и смотрю. Явно не берил. А я люблю дешевые, но сложные побрякушки. И это эксклюзив, чтоб ты знал». «Ну, забирай свой эксклюзив и домой». «Зачем домой?» «Я так и знал», — зашипел котяра. «Забыла? Про аудиенцию белых забыла? Тоже мне темный лорд. И ладно бы мужика тут соблазняла». Мы оба поглядели на замершего с поднятой рукой продавца, сильно смахивающего на сосиску, завернутую в лаваш. «Совсем, что ли, дурак?» — с ужасом сказала я. «Такое даже не едят. Погоди, какая аудиенция?» «Уи, свет непроходимый!» «Вот тебе и уи!» — передразнил ёж. «Не, я понимаю, память-то девичья, хи-хи. Но шер за тебя уже полчаса отдувается». Я бросила на прилавок несколько золотых монеток, наскоро прицепила звездочку к блузке и рванула домой. Уж если совет белых магов просит о встрече, это очень серьезно. Столь редких гостей принимали со всей душой. В парадном зале черного замка, ни на миллиметр не отступая от регламента и вековых традиций. Можно сказать, любовно принимали, полностью оправдывая и даже предвосхищая ожидания. Попроси об аудиенции кто-то один, возможно, встреча была бы устроена менее официально и даже с обедом. Но что заказано, то и подано. Стены парадного зала прорезаны частыми треугольными нишами, и в каждой — страж мертвого воинства. В угольно-черных доспехах. У мертвия равнодушно пялились перед собой. В красных глазах огонь вместо зрачка и полное отсутствие мысли в пустом черепе. Непобедимое живое оружие. Точнее, мертвое и безотказное. Одно неверное движение гостя, неуловимая команда хозяина — и алебарда устрашающего размера без промаха полетит в цель. Пол расчерчен пентаграммами, а их границы представляют собой щели, очень узкие, но уходящие в бездну. В любой момент они могут разверзнуться и похоронить в себе неосторожно ступившего гостя. Но не сегодня. Высокий потолок исполнен в форме острых пирамид. Как только гость смотрел вверх, к нему приходила уверенность, что пирамида над головой вот-вот рухнет и пронзит насквозь, быстро и болезненно разделив тело на 4 куска. Освещение соответствовало общему образу зала. В воздухе горели толстые коричневые свечи. И стоило сосредоточить взгляд на каком-то предмете, как свечи подплывали к нему и вырывали из тьмы. Хорошо подобран и интерьер. Путь к трону темного лорда обрамляли 2 ряда огромных напольных ваз темного стекла. Внутри бесновалось багровое пламя, а когда гость проходил между 2 вазами, из горловин выползали языки огня, тянулись, подрагивали от голодной страсти, но лизнуть без приказа не смели. За 10 метров до трона из пола вырастали длинные скамьи с изогнутыми спинками, тот же черный мрамор, что у стен, пола, потолка и самого трона. Трон был прост и элегантен. Очень большое кресло, без постамента и без украшений. По бокам возлежали призрачные гончие, 2 скелета здоровенных псов, обтянутые туманными шкурами. Между костями бесновались огоньки, сильно напоминавшие глаза у мертвей. Слева и чуть сзади стояло еще одно кресло, гораздо меньшего размера. В нем нога на ногу, руки скрещены на груди, восседал главный советник темного лорда, он же кормчий дикой охоты, герцог Шер. Впрочем, сегодняшние гости прелестью парадного зала не прониклись, уже бывали и видели. Не вызывало отторжения у белых и ненавистная любому доброму человеку фигура герцога. Куда больше их интересовал новый лорд, развалившийся на троне без какого-либо пиетета перед гостями. Правая рука небрежно подпирает щеку, одна нога поджата под тощий зад, вторая вообще перекинута через подлокотник. Хальгер себе такого никогда бы не позволил. На троне сидел мальчишка, наглый, явно самонадеянный и не дающий себе труда даже соблюсти внешние приличия. В непристойной позе, в незастегнутом сюртуке он хрустел орешками, добывая их из круглой хрустальной вазочки, смотрел на гостей со скукой и покачивал ногой. Всесильный, беспринципный и очень-очень опасный. Потому что совершенно непредсказуем в силу возраста и бушующих гормонов. Белые, конечно, заметили, что браслета на мальчишке не было. А вот фамильяр присутствовал, да какой! Вместо привычного орла, горделивого и невозмутимого красавца, спинку трона венчала голова огромного змея. Точнее, свисала со спинки, пристально оглядывая гостей. И гости ощущали себя кроликами, поданными на обед удаву. С кого начнет? С того, кто пожирнее? Тело змея кольцами лежало перед троном, и кончик хвоста мерно постукивал по полу. Как метроном. «Белый совет приветствует лорда Кайтела», — возвестил один из гостей, шагнув вперед. «Аналогично», — кивнул лорд, не прекращая жевать. Гости недоуменно переглянулись. «Следует отдать должное советнику». Он попытался исправить положение. Поднялся, изобразил легкий поклон и повел рукой, указывая на скамьи. «Прошу присаживаться, господа маги. Милорд готов выслушать вас, но для этого не обязательно стоять. Как вам известно», — усмехнулся герцог, — «тьма демократична. Легким ли и приятным ли был ваш путь в обитель зла? Не мучит ли вас жажда? Может быть, голод? Достаточно ли прохладно? Спасибо, герцог, все нормально. И мы хотели бы сразу приступить к делу». «Да слушаю я, слушаю», — лениво подал голос мальчишка. «И давайте без церемоний. Чего надо? И сядьте вы уже. Не маячьте, как...» Гости переглянулись снова и уселись рядком на скамье слева. Все трое были в официальных белых мантиях с короткими культурными тросточками, заменявшими традиционные посохи. Правда, набалдашники тростей, покрытых сложным орнаментом, угрожающе перемигивались белым светом. В общем, как яйца из одного гнезда. А вот выражения лиц представителей совета различались изрядно. Старший с окладистой бородой и длинными седыми волосами всем своим видом выказывал неодобрение. Второй сильно моложе смахивал на умертвие в нише, столь же невозмутимый, совершенно каменная, только белая рожа. Третий же зрелого возраста светился радушной улыбкой, и беседу завел именно он. «Мир многогранен», — сообщил маг юному лорду. «И случается в нем. «Вы бы представились для начала», — посоветовал мальчишка. «Хотя я вас помню», — сказал он с искренним удовольствием. «Вы Аргариот, глава совета, правильно же?» «Весьма польщен». «Чем?» — прервал мага лорд. Глава совета пригасил улыбку и развел руками. «Тем, что имя мое известно грядущему темному лорду». «Угу», — хмыкнул юный лорд. «С чего ему быть неизвестным? Папа не раз говорил, что вы заноза в его... Но я очень рад знакомству, несомненно. Врага надо знать в лицо, так ведь?» «Абсолютно с вами согласен, лорд Кайтел». Продолжая ласково улыбаться, кивнул глава совета. И, в общем-то, именно это мы желали с вами обсудить. Вам, разумеется, уже известно, что исконный враг тьмы, светлый рыцарь, явился во плоти, обрел белый клинок и... Ну да, да. Или белый клинок обрел светлого рыцаря, съязвил мальчишка. И готов сразиться со злом в моем лице. Вы мне вызов на бой принесли, что ли? Вроде раньше без этого обходилось. Нет, лорд. «Вызов, конечно, не нужен, поскольку мировое равновесие, как вы верно заметили, всегда обходилось...» «Что же вы так мычите, глава совета?» «Я все знаю про мировое равновесие, И если вы пришли поговорить о нем, то потеряли время. Или хотите предложить мне сдаться? Тоже на минуточку что-то новенькое. Нет-нет, дело вовсе не в этом. А в чем? Зло сузил глаза мальчишка. «Господин Аргариут», — вмешался герцог, — «я что-то тоже не очень понимаю цель вашего визита. Вроде бы мы договорились беседовать без церемоний. Что случилось-то? Или вы решили с новым лордом лично повидаться? Так у вас эта возможность во время первого боя появится. Все там будем. Пивка попьем, новостями перекинемся». «Послушайте, герцог», — хмуро сказал бородатый маг, — «ваши шутки сейчас очень неуместны, поверьте мне». «Да я и не шучу, Листон. Это вы 100 лет назад недурно пошутили, когда ставку сделали на Хальгера. И заработали, помнится, недурно. Весьма белый приемчик, не находите?» «Так вот, о мировом равновесии!» Громко выдал молодой маг, и все с интересом посмотрели на него. «Законы мироздания нерушимы, и силы светлого рыцаря и темного лорда всегда равны». «Да что вы говорите?» Восхитился мальчишка и поставил на подлокотник трона вазочку с орешками. «А я-то до дрожи в коленках боялся!» «Прошу извинить меня, ваше темнейшество, но я просто излагаю факты, начав с первого». «Продолжайте». Милостиво кивнул юный лорд. «Интересно излагаете. А вы у нас, собственно, кто?» «Я Талус, член Белого Совета». «И я тоже уверен, что сейчас не время ни для шуток, ни для ставок», — пробормотал герцог Шер. «Именно», — подтвердил молодой маг. «Ну и?» «Следующий факт», — осведомился лорд. «Позвольте мне, Талус», — мягко попросил глава совета. «Вы совершенно правы, мы действительно отвлеклись от сути. Однако суть и впрямь в мировом равновесии». «Вы, лорд Кайтл, прошу прощения, юны и неопытны». «Ну, предположим», — хмыкнул мальчишка. «А поэтому Белый Клинок, скажем так, проявил честность, справедливость и беспристрастность в своем выборе». «Это как так?» — с огромным любопытством спросил герцог. «Видите ли, явившийся светлый рыцарь столь же юн и неопытен, как и лорд Кайтл, а поэтому...» Глава совета тяжело вздохнул, встал и без улыбки произнес: «Белый совет предлагает лорду Кайтелу отложить бой. Полагаю, это и в ваших интересах. Ваш отец, он погиб слишком внезапно, и надо полагать, что и вы, лорд, не вполне готовы к поединку. Я, впрочем, сочувствую вам, как сочувствовал бы любому юноше, потерявшему отца столь рано и столь внезапно». «Еще бы не сочувствовали», — хмыкнул герцог. «Как говорится, знакомое зло лучше свеженького. Что скажете, мой лорд?» Мальчишка выпростал из-под себя ногу и встал, а на его место тут же перетек змей, продолжая через голову лорда рассматривать белых. «Скажу, что в принципе не против». Юный лорд обвел магов немигающим, предельно похожим на змеиный взглядом, и похабно улыбнулся. «Тем более, что я еще и браслет-то не удосужился поиметь. Ну, в смысле, поиметь кого-нибудь надо. Так что согласен отложить бой. Сейчас у нас март кончается, скажем, на месяц». Он вперился глазами в младшего члена совета, мужчину весьма приятного внешне, и медленно облизнул верхнюю губу. «Вас, кажется, зовут Талус?» В его голосе явно послышалось шипение. Макс содрогнулся и поклонился. «Угу, я запомню. Ну, господа, не прощаюсь». Кивнул мальчишка и исчез. «Аудиенция темного лорда окончена», — прошипел змей и медленно растворился в воздухе, явив на секунду собственный желудок с чьими-то непереваренными конечностями. А герцог Шер, поддерживая официоз встречи, принялся прощаться с гостями. Сад черного замка белым магам видеть, конечно, не положено, и потому советник проводил их лишь до выхода из парадного зала. А перед тем, как доставить за ворота, не преминул поинтересоваться: «Так что там у вас произошло, господа? На чистоту». «Да что сказали, то и произошло», — с досадой вздохнул бородатый Листон. «Белый клинок уж выбрал так выбрал. Видели бы вы этого рыцаря. Сопляк почище вашего лорда, нахальный неумеха. Тьма его забери». «Листон», — Что, Аргариут? Или я не прав? Куда катится мир? Скажи на милость. Мировому равновесию виднее, а белый клинок — оружие его, — упрямо заявил младший маг. Хотя новый лорд, конечно, он передернулся, вспомнив острый язычок мальчишки, высунувшийся из-под девичьи изящного рта. «Да не берите в голову, Талус!» — утешил его герцог и добавил с некоторым сомнением. «Вряд ли вы в его вкусе, надеюсь». Юный лорд тем временем катался по своей постели, высоко вскидывая ноги и ржал. Громко, радостно и совершенно непристойно с точки зрения классных дам одного уважаемого женского пансиона.